«Ничего, ничего, хуже, чем было, не будет», – бормотала в ответ неизлечимый оптимист Капанова, считавшая своей обязанностью поддерживать бодрость в маленьком отряде, как это делал когда-то ее муж в своем. «Гражданочка! А, гражданочка!» – закудахтала в эту минуту крошечная старушка из местных жительниц, которая остановилась двумя ведрами на коромысле против ворот ГПУ, созерцая торжественный выход Сое. «Ты что ли, гражданочка, крестьян мутишь? Потому как ты, видать, из господ, а мне сын партиец сказывал, что бывшие господа на саботаж, мол, середняка подбивают и отравляют наши колодцы. Я, как же, во всех бедствиях виновата я», — ответила Панова, с трудом волоча больные распухшие ноги. «Софья Олеговна, агу! Самое страшное уже позади». И, подхватив под живот худую, как скелет, кошку, перебежавшую ей дорогу, немедленно присоединила ее к Сое. Все пространство вокруг наполнилось медленно падающим снежным пухом.